Главное религиозное событие в Древней Месопотамии, 12-дневное празднование Нового года, было наполнено символизмом, связанным с орбитой 12-й планеты, строением Солнечной системы и появлением на Земле нефилимов. Новогодние ритуалы вавилонян описываются во многих документах, но существуют доказательства того, что вавилоняне лишь заимствовали традиции, уходившие корнями в самые ранние времена шумерской цивилизации. В Вавилоне праздник проходил в соответствии с очень строгими правилами. Каждая часть церемонии, каждое действие, каждая молитва имели особый смысл. Обряд начинался в первый день Нисана, тогдашнего первого месяца года, совпадающий с днем весеннего равноденствия. На протяжении 11 дней к Мардуку один за другим в строго определенном порядке присоединялись остальные небесные боги. На 12-й день все они возвращались в свои чертоги, а Мардук оставался один во всем своем ослепительном великолепии. Совершенно очевидна параллель с появлением Мардука в Солнечной системе, где он поочередно сближается с 11 ее планетами, причем 12-й день, когда этот 12-й бог остается один, а остальные разлетаются, ярко подчеркивает статус царя богов. Церемонии, сопровождавшие новогодний праздник, по сути повторяли траекторию движения 12-й планеты. Первые 4 дня торжеств соответствовали прохождению Мардуком первых 4 планет – Плутона, Нептуна, Урана и Сатурна – и считались днями подготовки. Ритуал в конце 4-го дня был связан с появлением в поле зрения Мардука планеты Ику – Юпитера. Небесный Мардук приближался к месту небесной битвы, и именно в этот момент символизм церемонии требовал от верховного жреца начать декламировать Энума Элиш, эпос, повествующий о небесной битве. Ночью никто не спал. К утру 5-го дня дочитывалась история о небесном поединке и наступала очередь 12-кратного провозглашения Мардука владыкой. Этот ритуал символизировал то, что после небесной битвы Солнечная система состояла уже из 12 небесных тел. Затем участники церемонии перечисляли названия этих 12 небесных тел и 12 зодиакальных созвездий. В какой-то момент 5-го дня приплывал на лодке из Бор-Сиппы, своего культового центра, Набу, сын и наследник Мардука. Однако он входил на территорию храма лишь на 6-й день, поскольку к тому времени уже относился к вавилонскому пантеону 12 богов, и его небесным телом считался Марс, 6-я по порядковому номеру планета. В книге Бытия говорится, что за 6 дней были совершены небо и земля и все воинство их. Вавилонские ритуалы, увековечившие память о небесных событиях, в результате которых возникли Земля и пояс астероидов, тоже совершались в первые 6 дней Нисана. Начиная с 7-го дня, фокус праздничных торжеств смещался с небес на землю. Хотя осталось мало данных о ритуалах 7-го дня, Фракфорд, царство и боги, полагал, что они проходили в виде своего рода театрализованного представления. Боги под предводительством Набу освобождали Мардука из заточения в горах Нижнего мира. Поскольку в некоторых обнаруженных текстах подробно описывается борьба, развернувшаяся между Мардуком и другими претендентами на владение Землей, 7-й планетой, можно предположить, что события 7-го дня праздника символически отражали эту борьбу, когда Мардук после первоначальных неудач одержал окончательную победу и получил верховную власть. В 8-й день вавилонского новогоднего празднества Мардук, утвердившись на земле, как и на небесах, о чем свидетельствует Энума Элиш, получал полагавшиеся ему атрибуты власти. А на 9-й день признавшие верховенство Мардука боги в сопровождении правителя и жителей Вавилона, начинали от дома Мардука, расположенного в священном квартале города, ритуальное шествие, которое заканчивалось у дома Акиту, находившегося где-то за пределами города. Мардук и его 11 гостей богов оставались там до конца 11-го дня, а на 12-й день возвращались в свои чертоги. Праздник завершался. Из множества аспектов описанного вавилонского обряда, указывающих на его древнешумерские корни, самым значительным, пожалуй, является дом Акиту. Согласно нескольким исследованиям, включая вавилонский фестиваль Акиту Паллиса, этот дом фигурировал в религиозных церемониях Шумера еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Главным действием было торжественное шествие, сопровождавшее царствующего бога, который покидал свою обитель или храм и после нескольких остановок прибывал к месту завершения церемонии, расположенному за пределами города. Для этой цели использовали особую лодку – божественный челн. Затем бог, успешно завершив дела в доме Акиту, на том же челне возвращался в городской храм, сопровождаемый царем и ликующим народом. Шумерское Акити, от которого произошло вавилонское Акиту, в буквальном переводе означает «строить жизнь на земле». Это обстоятельство в сочетании с другими аспектами загадочной процессии позволяет сделать вывод, что процессия символизировала опасное, но успешное путешествие нефилимов к седьмой планете – Земле. Археологические раскопки, проводившиеся на протяжении 20 лет на месте Вавилона, позволили исследователям под руководством Ветцеля и Вейсбаха, главное святилище Мардука в Вавилоне, обнаружить материальные подтверждения вавилонских ритуальных текстов, восстановить путь процессий, святилище Мардука, архитектурные особенности его зиккурата, реконструированные части которого были представлены в Берлинском музее Передней Азии. Символические названия семи остановок на этом пути и определения, которыми называли Мардука на каждой остановке, были на аккадском и шумерском языках, что лишний раз доказывает древнешумерские корни этой ритуальной процессии и ее символизма. Первая остановка, когда его называли правителем небес, дом благочестия по-аккадски, дом ярких вод по-шумерски. Как называли Мардука на второй остановке, прочесть не удалось, но сама остановка – там, где разделяется поле. Частично затертое название третьей остановки начинается со слов «напротив планеты», и здесь Мардук получал имя владыки разливающегося огня. Четвертая остановка – священное место судеб, а Мардука именовали владыкой бурных вод Ан и Ки. Пятая остановка – дорога, а к Мардуку обращались, где является слово пастыря. Спокойной была и шестая остановка – корабль путешественника, где Мардук сменял имя на бог отмеченных ворот. На седьмой остановке Бит Акиту, дом строительства жизни на земле, Мардука называли богом дома отдыха. Мы утверждаем, что эти семь остановок процессии Мардука олицетворяют космическое путешествие нефилимов от их родной планеты к Земле. Первая остановка или дом ярких вод символизировала прохождение мимо Плутона. Вторая, там, где разделяется поле, мимо Нептуна. Третья – Урана, четвертая – Сатурна. Пятая остановка, где дорога расчищается и является слово пастыря, напоминала о Юпитере, а шестая – корабль путешественника, о Марсе. Ну а седьмой остановкой была Земля, конечная цель путешествия, где Мардук попадал в дом отдыха или дом строительства жизни на земле.